Ясно, первым сориентировался я. Видимо, наш поход уважаемому совету не слишком нравится. Я, а вот ты, Алекс, останешься со мной, оборвал меня Гэндальф. Первый за много столетий маг-человек, более того, сильный чародей, да еще и с твоей историей. Ты интересуешь всех, и лучше бы тебе не противиться интересу. Угроза? Тут же ощерился я. Нет, я просто предупреждаю. Сам знаешь, я не желаю тебе зла. Ладно, Торин, гном молча пожал протянутую руку. Глоин, Двалин. Попрощавшись с каждым, я отправился вслед за Митрандиром. Сначала мы неплохо перекусили на пару, пусть вегетарианская диета эльфов и начала чуток раздражать. Впрочем, у них были весьма сытные блюда, сделанные таким же образом, как и лембасы. Один, пусть и крупный, но сухарик, позволяющий насытиться взрослому воину на целый день, это очень круто. Не зря же я их сотнями с собой таскаю. Читай, на полгода пожрать всегда имеется, хотя столько времени питаться эльфийскими сухарями, я скорее повешусь. Алекс, если что, то ни я, ни ты не знаем о совете, предупредил Гэндальф. ГМ, собрание будет в неполном составе. Приехал Саруман, а значит здесь 3 из 4 членов высшего совета. Таким образом совет может быть собран, однако 4-й член, леди Галадриэль, не будет присутствовать. Таким образом у Сарумана есть шанс прервать наш поход. Зачем ему? Саруман Белый имеет свои взгляды на происходящее, а Элронд, владыка, нейтрален. Скорее всего он займет нейтральную сторону до тех пор, пока кто-нибудь из нас не склонит его к себе. Какая у вас, однако, грызня? Это может показаться со стороны похожим на придворные интриги, но ты не прав, Алекс. Мы не противостоим друг другу и не пытаемся как-то насолить. Мы в первую очередь действуем согласно здравому смыслу, пусть и понимаем его часто по-своему. ГМ, забавно. Только вот я помню, что Галадриэль была на этом совете. Должна быть. Что это значит? Что Гэндальф просто пока об этом не знает. В принципе, он и о самом совете в каноне якобы не знал, только вот что-то не очень верится, учитывая, что он успел отправить как тогда, так и сейчас, всех гномов вперед. Ладно, я понял. Говорить будете вы, я, молчать, постараюсь, напоминаю о его недавнем троллинге. Спасибо за доверие, Митрандир какой-то уж слишком тролль. Вскоре нас нашел Элронд, пригласив идти за собой. По пути они вели какой-то совершенно непонятный мне разговор на эльфийском. Вообще-то, это невежливо. Блин, надо будет выучить этот язык. А еще гномий. И орочий. Хотя нафиг мне сдался орочий. Кстати, спасибо Элронду. Я теперь знаю, как называется мой новый меч. Аркрист, он же рубящий орков. Поднявшись наконец по красивой лестнице, сделанной, как и все здесь, в непередаваемом и красивейшем стиле эльфов, состоявшим из сплетения камней разной формы, фактурой цветов с растениями, мы вошли на не менее красивую веранду, откуда открывался вид на пропасть впереди. Буквально за десяток секунд до этого эльф с магом перешли на нормальную речь. С нашей помощью или без нее, эти гномы отправятся к одинокой горе, чтобы вернуть свой родной дом, и, думается мне, Торин Дубощит не станет просить у кого-нибудь дозволения. И я сам тоже не стану, закончил Гэндальф. Не предо мной нужно вам держать ответ, остановил его речь Элронд, поворачиваясь в сторону веранды. Только сейчас эти двое расступились, открывая мне вид внутрь. Там, впереди у самого края, стояла невероятно красивая эльфийка. Слегка повернувшись, отчего ее платье скрутилось, она была холодной, а на красивом лице не дрогнул ни один мускул. Леди Галадриэль, Митрандир, Гуанмунд на Нетхил, Ниниан Двистантен Фанмунд, Гэндальф сделал поклон, бывший лишь на каплю ниже того, который можно было бы причислить к легкому. Нанвильхиан и Хиллалориен, только теперь эльфийка тепло раздвинула кончики губ, заставив меня незаметно выдохнуть. Незаметно, это мне казалось. На самом деле я, видимо, привлек внимание присутствующих. Представишь своего спутника, Алекс, человеческий маг. Гэндальф повернулся на секунду в мою сторону, подмигнув одним глазом, чтобы я чуть расслабился. Весьма умелый, хочу сказать, я сделал легкий поклон, промолчав. И не самый глупый, раз до сих пор не проронил ни слова, раздалось с другой стороны. Глянув туда, я увидел человека, который не мог быть никем, кроме Сарумана. Здравствуй, Гэндальф. Саруман, так вот кто. Верно, это я послал за леди Лориена. Мне показалось невежливым собирать этот совет без госпожи Галадриэль. Чародей сделал легкий полупоклон. Ты весь в хлопотах, я смотрю, мой друг. Два мага легко обнялись. Расположившись вокруг каменного стола, Маги и эльфы на некоторое время замолчали. Элронд помог мне четко определить свое место. Сам лорд Ривенделла стоял напротив Галадриэль, видимо, не желая садиться. Впрочем, золотоволосая эльфийка также предпочитала стоять. Меня он поставил за своим левым плечом, ближе к Митрандиру. «Скажи мне, Гэндальф, ты действительно думал, что твои планы и помыслы останутся незамеченными?» Начался Руман. «Незамеченными? А нет, я лишь поступаю так, как считаю верным. Этот дракон давно тревожит тебя». Галадриэль, до того стоявшая на краю пропасти, глядя вдаль, обернулась в сторону Митрандира. «Все так, моя госпожа. Смаук пока еще не служит никому. Если он встанет на сторону врага, дракона могут использовать для ужасных целей». «Врага? Какого врага? Если бы я не знал Слизерина, то никогда бы не подумал, что можно вложить в свои слова столько недоумения». Впрочем, Саруман явно не особо старался. «Гэндальф, Саурон был повержен, он никогда не обретет прежние силы. Гэндальф, уже 400 лет мы все живем в мире, которого нам с таким трудом удалось добиться». Элронд пояснял словно маленькому ребенку. «Впрочем, если я правильно понимаю, у этих четверых вкладывать как можно более сильную эмоцию в разговоре друг с другом, естественно. Я с интересом следил за их речью. Они каким-то образом умудрялись вкладывать в простые слова намного больше смысла, чем те должны были нести». Гэндальф приводил свои доводы про Смауга, рыскающих везде и повсюду орках, захваченную морею и некромантов Долгулдуре, в конце концов вытащил клинок ангмарского короля-колдуна. Саруман отмел все доводы из-за их несерьезности. «Скажи, зачем ты взял себе ученика, Гэндальф?» Внезапно сменил белый колдун тему, кивая на меня. «О, Алекс не мой ученик, он вполне состоявшийся самостоятельный маг, серый, сам был уже рад немного передохнуть, так что вполне искренне улыбнулся в бороду. У меня такое чувство, что ты начинаешь сходить с ума, как и Радагаст. Зачем таскать с собой человеческого колдунишку?» Я сжал кулаки, даже слегка качнулся вперед, но Элронд легким движением руки остановил меня, на секунду повернув голову и приложив палец к губам. «Вот честное слово, чувствую себя ребенком рядом со взрослым. Хотя, сколько там ему сотен лет? При всем уважении, мой друг, если вдруг ты рискнешь выйти против Алекса, то я бы не поставил на твою победу», — заметил Гэндальф, заставив продемонстрировать удивление даже Галадриэль. «Подожди», — Саруман повернулся в мою сторону, изучая. «Ты хочешь сказать, что этот человек мудрее и искуснее меня, только в бою, но там он действительно многократно превзойдет и меня, и тебя. А не ты ли тот самый Алекс, которого наместник Гондора нанимал не так давно вычищать западные границы своей страны от орков? Будь добр, продемонстрируй что-нибудь». Все предметы вокруг, включая массивный каменный стол, поднялись в воздух. Я даже мускулом на лице не шевельнул. «Прямое воздействие на реальность, кажется», — Саруман опешил. «Сколько же тебе тысячелетий?» «Пожалуй, раньше бы я ничего не сообразил, но имея два стабильных и мощных потока сознания, более того, имея и некоторый опыт, мне было не так уж и сложно сложить картину». «Прямое воздействие на реальность. Несомненно, Саруман имеет в виду мой способ колдовства. Сколько же тебе тысячелетий? Тут сложнее, но тоже просто. Если тому, что я только что сделал, учит на первом курсе Хогвартса, пусть и первочков и не хватает особо сил на подобные воздействия, то Саруман, явно имеющий в виду сложность плетений, просто не представляет, что инфополе может помогать при колдовстве. Что это значит? О, что мой способ колдовства мага Морда известен, однако они считают его явно слишком сложным. Сколько же тебе тысячелетий, явно намекает на данный вывод. Отсюда следует, что здешние чародеи работают с ноосферой совершенно отличным от моего образом. Почему я вообще решил, что они работают с ней? ГМ, как минимум то, что творился Руман в Братстве Кольца, Хирача из Изенгарда с помощью сил природы и заклинаний молниями с неба по Фродойка на перевале, без инфополя проделать нельзя. Впрочем, я могу понять, почему за столько тысячелетий они не начали колдовать классически по моим меркам. С такими астральными телами, боюсь, шансов у них работать с плетениями нет. Впрочем, я все равно не рискну связываться ни с одним из них. Они едва ли не старше известных мне архимагистров. За такой срок даже простой человек чему-нибудь паранормальному, да научится. Не так много, как может показаться, тщательно подбирая слова, замечаю. Почему мы раньше о тебе ничего не слышали? Так, это уже начинает походить на допрос. Потому что я, издалека, Последнее слово получилось скорее вопросительным. Я бросил взгляд на Гэндальфа. Специально. Это ни от кого не укрылось, потому удалось отвлечь внимание на Митрандира, который поспешил этим воспользоваться. Я не думаю, что мы вправе совать свой нос в чужие тайны, Саруман. Вот значит как. Но почему ты, человек, думаешь, что тебе хватит сил одолеть самого Смауга? Алекс, я думаю, моему другу можно продемонстрировать то же, что и мне. Ну, хорошо, я начал потихоньку выдыхать пламя. Да, мною уже давно были окончательно ассимилированы что средоточие Василиска, что тот кусочек средоточия того дракона. Последний Тай дал мне способности к пламени. Целый новый атрибут. Драконье пламя. Значит, ты уже побеждал драконов. Сложил 2 плюс 2 маг, тогда мне досталась всего частичка его сил. У меня вполне себе корыстный интерес в этом походе, точно, именно корыстный. Колечко с душой Майя, плюс целая туша дракона вместе с сердцем. Кроме увеличения собственных сил и качественного перехода, это мне даст еще и независимость от собравшихся тут. Сейчас тот же Саруман, будь у него время, разделает меня под орех. Я, будучи в Ривенделле, успел расспросить Гэндальфа о магии Орды. Немножко, но мне и того хватит, чтобы сделать выводы. Когда я сожру сердце Смауга, то стану достаточно силен, чтобы не бояться Сарумана. Это как минимум. ГМ, кажется, тот тоже это понял. Скажи, Алекс, в мое имя он вложил какое-то особенное и непонятное чувство. А почему ты считаешь, что можешь творить нечто подобное, не спрашивая у нас разрешения? Ты понимаешь, что ваш поход может разбудить самую страшную на данный момент угрозу Средиземья. Ну и, в конце концов, почему ты вдруг решил, что мы позволим получить подобную силу магу, о котором ничего не знаем? Накаляет обстановку? Ну да, если вдруг тут случится что-то, то все четверо присутствующих древних встанут на его сторону. Даже Гэндальф. Хреново. Смотрю на Митрандира, мотаю головой в сторону, получаю кивок. Думаю, Гэндальф лучше ответит на эти вопросы. Саруман встал со своего места, я сделал шаг. Саруман вышел из-за стола, я сделал еще пару шагов. Так, чудно, теперь я на краю пропасти. Белый думает, что мне некуда бежать, подходит на расстоянии пары метров. А я думаю, что лучше бы услышать ответ из первых уст. Видимо, у нас разные мнения. Раскинув руки в стороны, я падаю назад. Чей черт, чертова театральность. Саруман едва не поймал меня за край мантии, буквально случайно не схватив тот. Впрочем, не поймал же, сведя края мантии невидимки, я взлетаю, беря курс от Ривенделла. Дальше пусть Гэндальф разбирается. Вроде как Галадриэль и Элронд сохранили ко мне нейтралитет. Глава 5. Примечание к части. Народ, кидаю одну главу раньше срока. Почему? Меня попросили очень убедительно, ибо в дороге витать нечего. Что такое в дороге читать нечего, автор знает. Автору самому часто нечего читать в дороге, а потому я просто не могу так мучить человека, раз уж он просит. Не изверг я чай. Леди Галадриэль, понравился твой полет. Ты ее сильно заинтересовал, возник рядом Гэндальф. Очень неожиданно возник, почти из воздуха. Ёкарный пипец. Митрандир, больше не пугай так, возмутился я. И как, позволь спросить, ты добрался сюда так быстро? До гор пешком должно быть дня полтора пути, да еще и через горы сюда идти как минимум день. Ну, не только ты умеешь быстро перемещаться. Я, конечно, не летаю. Гэндальф скромно повел посохом. Стоп, ты сказал, что Галадриэль понравился мой полет, но как вы его вообще видели? Мы не видели, но леди намек понял, буду уважительнее. Галадриэль достаточно мудро и искусно, чтобы своим взором видеть и сокрытое. Только вот не так сокрытое, Гэндальф. Не так, да меня даже Слизерин не чуял, когда я левитировал в мантии-невидимке. Не, если местность подготавливал, то чуял, но только по колебанию воздуха, которое он засекал, да еще по слабейшим магическим колебаниям и мельчайшему затемнению оптического спектра, который не видим человеческим глазом. Не думаю, что он виден и эльфийским. Тогда как Галадриэль смогла меня увидеть? Как? Сначала эта эльфийка показалась мне очень симпатичной, умной, только вот теперь ее образ в моей голове сместился на эмоцию удивления и легкого опасения. Пока легкого. Все-таки я был прав. Эти древние реально монстры даже без классической магии. А что Элронд и Саруман? Ну, владыка Ривенделла не видит в тебе серьезной угрозы, все-таки уже успел чуть-чуть изучить, когда ты учился готовить те замечательные эльфийские хлебцы. Я с ним не встречался тогда, что не означает обратного. Что касается Сарумана, Курунир несколько обеспокоен тобой. Он в ярости, утвердительно киваю. Скорее раздосадован таким скорым уходом. Сильно раздосадован. Сильно это как? Говорил что-нибудь, Гэндальф? Не молчи. Я бы тебе посоветовал, Алекс, не появляться вблизи Изенгарда. Благодарю. Дальше продолжим путь вместе. Я так понимаю, стоит догнать отряд Торина. Если я все правильно посчитал, то у них фора примерно в полдня. Я могу идти несколько ночей, не смыкая глаз. Я тоже, но предпочту все-таки спать. Так что когда догоним коротышек, то отоспимся. Я не буду против. У тебя нет ничего полакомиться? Поняв, о чем говорил волшебник, я залез в свою безразмерную сумку, выудив оттуда небольшой сверток. Благодарю, если бы не был сыт, то, смотря, как Митрандир аппетитно уплетает жареную тушку какого-то зверька, сам снова накинулся б на еду. Гэндальф и вправду мог шагать без устали и быстро. К счастью, магии я был также не чужд, так что мы друг друга стоили. Зная, как передвигаются гномы, могу сказать, что шли мы явно быстрее. Здесь должен быть проход дальше, задумчиво проговорил Гэндальф, смотря на обрыв горной тропы. Резкий обрыв. Я сейчас прыгаю рыбкой вниз и несусь к земле. Спустя полминуты возвращаюсь. Внизу тел нет. Здесь точно единственная дорога? Да, я не раз и не два тут ходил. ГМ, возможно. Что ты там видишь такого, чего не вижу я? Скептически поворачиваю взгляд туда же, куда и Митрандир. Я смотрю на гору, мой юный друг, как и ты. Только вот одну и ту же ли гору мы видим, а без загадок и я такой древний и мудрый? Показываю пальцами кавычки. Тебе стоит поучиться уважению к старшим. Присмотрись внимательно к той скале. Ничего там нет особого. Скала, как скала. Разве что выступы волнистые какие-то. Да не к куску. Я говорю обо всей скале. Вот обо всей большой, юная твоя голова. Видимо, вместо слова «юная» он хотел употребить нечто иное. МС, я действительно заметил некоторую странность. Да ну нафиг, охренел я от пришедшей мне в голову мысли. Хотя, в каноне ведь тоже это было. Могли ли мы натолкнуться именно на них? Так, сейчас проверю. Бомбарда максимум грана магикум. В качестве концентратора я использовал собственный гримуар, страницы которого мгновенно стали переворачиваться порывами невидимого ветра, а с листов сорвалось больше десятка мощнейших заклинаний, влетевших в скалу. «Бежим!» — схватил меня за плечо Гэндальф. Я без вопросов последовал за ним. Скала, которая ранее по форме напоминала человека, оказалась действительно живой. Насколько живым может быть камень? Огромная, наверное, 200-метровая, если не больше, фигура встала во весь рост, громко ревя. Земля тряслась, и камни вибрировали. Где-то послышался грохот. Схватив Гэндальфа руками и телекинезом, я просто сиганул с конца тропы, перенося нас на уступ, видневшийся вдалеке и бывший продолжением горного пути. Великан, которого я потревожил, успел уже врезать ногой по тому месту, где мы стояли недавно, в результате чего новая гора также решила, что засиделась на месте. Мы, сокрытые невидимостью, могли наблюдать завязку новой битвы между титанами. «Хочу!» — жадными глазами пожирал я их. Инстинкт самосохранения? Не слышал. Эти два чудовища были, по сути, двумя гигантскими джиннами, многотысячелетними джиннами, раз вымахали до таких размеров. Я подчиню как минимум одного из них. Не сейчас, конечно, но после поглощения души Саурона и средоточия Смауга шансы должны быть. Да даже если не будет, то я подожду и еще сотню лет. Это же каменные, блин, джинны горы. Да я в любом месте, где будет достаточно камня, смогу в любой момент призвать целый ходячий апокалипсис. Видимо, что-то эдакое отразилось на моем лице, потому что Гэндальф косился на меня весьма странным образом, хотя ничего и не сказал, несмотря на мои опрометчивые действия с бомбардами. Ну эс, куда дальше? У нас есть выбор дороги, скептически взглянул на меня чародей. Ну да, только прямо, фыркнул я. Сколько времени? Мы тащились по этому гребаному перевалу часов 12 уже. Успело давно стемнеть и полночь, судя по Тимпусу, тоже прошла. Сейчас было часа 4 утра. Тимпус, весьма удобная способность. А то, блин, да где эти гномы? Уже 5 утра. 5, мы должны были уже давно выйти на их стоянку. Здесь, уверенно сказал Митрандир, заходя в какую-то пещеру. Да, здесь пещера. И что дальше? Фыркаю. Вещи. Ау, и правда, удивился я, смотря на оставленные пожитки. След ведет вниз. Подожди, ты как вообще их находишь? По ауре вижу. Видимо, у нас разные представления о том, что это такое. Киваю с умным видом, с помощью телекинеза собирая в единую кучу все разбросанные шмотки коротышек. Тёкэс, ладно уж, возьму с собой. Все отправилось в сумку с расширенным пространством. Вниз, говоришь, опускаюсь на колено и кладу руки на каменный пол. Прикрыв глаза, шепчу. Аллаха Мораа. Медленно произнося заклинание, я вливал как можно больше маны. С последним слогом, вжимаю руки в пол, и тот мгновенно проваливается во множестве мест. Спасибо, поблагодарил Гэндальф, висящий над одним из люков. Ни за что. Не мог же я просто взять и открыть все ловушки. Откуда ты вообще понял, что они тут есть? На полу след небольшой. Когда ты сказал, что гномы внизу, я сопоставил факты. Хорошо, спускаемся. Прибыли мы весьма вовремя. Только лишь приземлившись, Гэндальф выпустил вокруг какой-то светоэнергетический вихрь, расширяющийся сферой, отбросивший всяких гоблинов от нас на множество метров. Учитывая, что находились мы в огромной пещере, где опорой ногам служило множество разных мостов и переходов, то большинство отброшенных просто упали с дикими визгами в пропасть. Я впереди, прыгаю вперед Митрандира, доставая Аркрист. Что такое маг, сражающийся в ближнем бою? А если этот маг не так давно закончил полное поглощение 40% магической мощи целого Василиска? Ладно, не 40, в сердце было только около 80, остальное распределено по телу. Но ведь я все равно съел 40% силы сердца, итого 32% всего Василиска. Мощно, вот и гоблины наверное так думали, застывая предо мной, только лишь взглянув в мои глаза. Мимолетный взгляд, и статуя, тут же получающая удар эльфийским мечом. Взгляд статуя меч, взгляд статуя меч. Конечно, не все смотрели мне в глаза, но для таких были еще телекинетические толчки и пламя изо рта. Да я прямо машина смерти. Вот не люблю я убивать, но сражаясь с этими тварями, прямо-таки наслаждение испытываю. Насмотрелся в Гондоре, что орки делают с людьми, гоблины не лучше. Вскоре уже мы добрались до скрученного отряда Торина, после чего я сложил несколько японских печатей и уже сам выпустил вокруг мощную телекинетическую волну, сшибая всех подряд. На весь отряд лег предварительно слабенький щит, как раз чтобы выдержать удар и рассыпаться. Авада Кедавра. Зеленый луч поразил огромного гоблина, которого не сбила волна ввиду больших, словно перед нами тролль, размеров. Ревущий гигант отшатнулся, безуспешно пытаясь пошевелить рукой, который закрылся от третьего непростительного. Резист к маге, Авада Кедавра, Авада Кедавра, ГМ, 3 штуки, зато дохлый, у нас мало времени, где здесь выход, поинтересовался Торин, крепко сжимая меч Годрика. У них что, не отобрали оружие? А нет, просто дубощит носит меч за спиной. Видимо, не заметили, что вполне вероятно, учитывая, что это за артефакт. Я чувствую свежий воздух в том направлении. Ненадолго зажмурившись, показал Гэндальф вниз. Придется прорываться. Предводитель отряда мрачно, сжимая зубы, кивнул в сторону спешащих вдалеке гоблинов. ГМ, я как бы скоро буду почти пуст и не смогу поддерживать вас магией. Еще бы, сначала куча усиленных бомбард, потом мощная лохомора и левитация с грузом. Дальше куча заклинаний, взглядов Василиска и драконьего пламени, под конец телекинетическая волна, усиленная в направлении мостов, за счет чего гоблины сейчас только лишь вдалеке, да и не особо спешат нападать, приближаются вон, потихоньку. Плохо. ГМ, секундочку. Раскрывая перед собой книгу, направляю руку вперед, концентрируясь максимально, луч. Грохот и визги подтвердили, что мне удалось. Что ты сделал? Повернулся ко мне Гэндальф. Ну, разъединил часть канатов. Разве не видно? Действительно, трансфигурация – вещь, особенно тут. С помощью нее легко можно разорвать канат, трансфигурировав участок во что-нибудь другое, да тот же воздух. Вот и я у целой секции так сделал, в результате чего что-то около сотни гоблинов отправилось в пропасть. Не нужно было даже все канаты обрывать, достаточно лишь половины на одной стороне, чтобы мост перевернулся. Только вот теперь магии точно не ждите. Пошли, рявкнул Торин. Теперь можно было не бояться удара в спину. Не было подхода со спины. Момент был удачный, и мы пошли. Что такое полтора десятка опытных воинов-гномов на узком мостке, где по краям пропасть? О, это полтора десятка чудовищ. Ну, пусть гномов и меньше, зато есть мы с Гэндальфом. Последний так вообще мастерски орудовал и мечом, и посохом. Гномы были тяжелее, но ловчее, сильнее, они просто раскидывали легких гоблинов, сбрасывая их в пропасть. Вскоре мы прошли небольшую область, где помосты были подвешены. Теперь уже мостки стояли на сваях. В конце концов, нам удалось вырваться на оперативный простор. «Быстрей, быстрей!» — подгонял нас маг. Впрочем, гномов подгонять не требовалось. И так уже бежали со всех ног, не желая продолжать бой. Это на мостках они были сильны, а в узком, но высоком коридоре тысячи гоблинов вполне могут просто лавиной задавить гномов. Свет впереди был виден, так что вскоре мы уже вырвались наружу. 13, 14, 15, 15. Где 16-й? Где наш хоббит? Я думаю, мистер Бигинс воспользовался своим шансом и уже далеко отсюда, заявил Торин. С самого начала было ясно, что ему не место среди нас. Торин, ты уж извини, но если мистер Бигинс далеко отсюда, то шансом воспользовался, наверное, не он, а гоблины, задумался я. Знаете, пожалуй, вы идите вперед, а я вас догоню позже. Вот, кидаю Гэндальфу небольшой амулет, по нему я сумею вас отследить, не выбрасывайте. Найди его, Алекс, положил мне Митрандир руку на плечо. Пока остальные гномы двинулись дальше, я прогулочной походкой пошел обратно в сторону пещеры. Волновался ли я за Бильбо? Да вот ни разу. Колечко просто мечтает вырваться из загребущих ручонок Голума, оно не допустит смерти Бильбо и не допустит, чтобы хоббита схватили гоблины. Алекс, ну вот, что я и говорил, возвожу вокруг нас купол тишины. Бильбо, ты как, в порядке? Да, все хорошо, ты чего так смотришь, кольцо у тебя, кольцо, какое кольцо? Ясно, понятно, будем лечить, не прикидывайся, я чувствую его, золотое, маленькое и изящное, но очень тяжелое для своих размеров, надеваешь, делает тебя невидимым. Я угадал, Голлум называл его «моя прелесть». Итак, чуть помявшись, Бигинс вытащил колечко из кармана. Вот, чудно. Пойми, Бильбо, оно очень опасно. Оно сводит с ума и рано или поздно сведет в том числе и тебя. Подожди, он уже мне хотел передать кольцо, но запнулся. Исчезающий человек 20 лет назад в Шире, он был очень похож на тебя, а еще он сказал, что ищет Бильбо Бигинса, которому мой знакомый, Голлум, одолжил свое кольцо. Ты, Бильбо попятился, я, просто слегка ошибся временем, а тогда, знал наперед, только ты молчи об этом, а, тогда почему ничего не предотвратил, нас же чуть не убили всех, вы все находились вне опасности, тебя защищало кольцо, а остальных мы с Гэндальфом. Забегая вперед, скажу, что известная мне история несколько изменилась, так что на мое предвидение больше не надейся. Итак, хоббит медленно простен руку с кольцом над моей, словно через силу повернул кистью, колечко падает в мою ладонь. Арррр, рычу, потому что кольцо начинает дико жечь, а заодно и давить ментально. Телекинез на нем не работает, более того, оно пытается воздействовать через астрал, выжигая мои энергетические каналы. Сволочь, бросаю опасный артефакт на землю. Поспи пока, делаю небрежный пас в сторону Бильбо, ГМ, обливает, добавлю на всякий случай уже дрыхнущему телу, вокруг нас уже стояли скрывающие чары, так что за любителей подглядывать я мог бы не опасаться, у гномов уже набралось форы минут на 25, думаю, провожусь еще какое-то время, но недолго, оказалось, долго, Саурон, монстр, бодаться в ментальной с ним было просто бессмысленно, я едва сам-то его вытурил из своей головы. Благо хоть, что пока не пытаться его атаковать, он может влиять лишь опосредованно. Пытаться что-то сделать с энергетическими каналами я не стал. Этот спектр был полностью замкнут в самом кольце. Дальше была попытка отложить душу Саурона в кошелек с расширением пространства, дабы потом с ним поработать нормально. Гы-гы, эта падла просто разорвала пространство кошелечка. Да так разорвала, что я чуть было не отправился вслед за этим самым пространством. Но самое главное, это то, что ни драконье пламя, ни адское, которое я, с большим усилием, выдул из источника в гримуаре, колечко не брали, вообще никак. А вот от постоянного давления со стороны артефакта защититься было очень тяжело. Саурон каким-то образом постоянно направлял на меня поток буквально горящей маны. Поток не слишком интенсивный, но даже сутки проторчать под таким уже весьма тяжело. Не придумав ничего конкретного, я подумал пока просто спрятать колечко, но в окрестностях делать так было нельзя. Голлум рядом и свою прелесть почует, это с гарантией. Надо будет отойти подальше. Закрыв глаза, я сосредоточился на энергетическом мире. С удивлением мне удалось обнаружить, что хоббит весьма слабо подвержен воздействию колечка. Вот значит как, логично, кольцо сумело подчинить Фродо лишь спустя целый год ношения. Может быть, у вашего рода своеобразный иммунитет, Финити? А, Алекс, что случилось? Не знаю, весь отряд вышел наружу, а тебя не было. Я отправился на твои поиски, а нашел здесь без сознания. Ты как, в порядке? Да, наверное. Хоббит неуверенно покачнулся. Алекс, удивился он, когда я направил на него руку. Империя, начавшие затуманиваться глаза вдруг резко открылись, и Бильбо отскочил. Ты что делаешь? Империя Максима, заклинание было удерживать очень трудно. Ясно, я так и думал. Обливает. Вот интересно, стирание памяти работает прекрасно, а подчинение весьма хреново. Алекс, что происходит? Ты поскользнулся и грохнулся, ударился головой, я тебя уже подлатал. Кстати, у тебя кольцо выпало из кармана. Показываю на означенное. Ой, точно, спасибо. Интересная вещица. Откуда она у тебя? А, ты про кольцо. Замял неловкую паузу Бильбо. Это от моей матушки. Белладонны Тук, но оно же мужское. Матушка, она носила его как талисман. На самом деле оно дедово, а ему досталось от его отца, а изначально принадлежало одному моему предку. Мы как-то незаметно двинулись в путь, он был заядлым путешественником. Говорят, настолько большой, что мог ездить на настоящей лошади. Ну, может быть, неуверенно я оценил Бигинса. Кстати, Торин с отрядом обгоняют нас примерно на час пути. Ты как, летать не боишься? Летать? А почему? Да не ори ты, тебя нести тяжело. Возмущаюсь ему на ухо. Спустя пяток минут полета Бильбо показал вперед, крича уже мне: «Алекс, там, смотри, черт, Торин!» Издалека нам было прекрасно видно, как орки обступили гномов на каком-то обрыве. «Так, а это, видимо, Азак, монстр какой-то, Торин как раз с ним бьется». Вот орк наносит мощный удар, размалывая в щепки дубовую ветвь, которой защищался гном. Вот Торина откидывает к остальному отряду, быстрее. «Хо, видимо, орк желает, чтобы предводителя гномов сожрал волк. Что-то там было у зеленых такое, вроде как традиция осквернения тела, сжираемого псами. Ты что делаешь? Ору я отцепившемуся от меня Бильбо. Мы как раз находились почти над битвой. Я уже хотел было подхватить хоббита телекинезом, но передумал, смотря, что коротышка делает. А-а-а, герой мля, как пафосно-то. Выхватил свой короткий меч-кинжал, орлом приземлился с высоты на огромного белого волка, вонзив лезвие прямо в шею. Предсмертной судорогой хоббита откидывает к Торину. При этом Бильбо умудряется не выпустить клинок из рук. Азак с яростным рыком несется вперед. Так, а я-то на что? Авада Кедавра. Да что они за монстры в Средиземье такие? Эту тварь Авада даже не остановила. Так, замедлила. Авада Кедавра. Авада Кедавра. Да сдохни ты уже, Инсиндия. Надо сказать, что Авады все-таки оставляли сильные раны на теле орка. Участки белели или чернели. Видно было, что Азак испытывает серьезную боль, однако все равно движется вперед. Пламя было весьма сильным, обожгло орка, но не нанесло ему сильных повреждений. Да чтоб вас, чертовы магические расы! На секунду обернувшись, вижу, что большая часть отряда уже в воздухе верхом на гигантских орлах. Чудесно! Пока, зеленка! Уворачиваюсь от чудовищного удара булавой, перекатываюсь и, помогая себе телекинезом, бегу к обрыву. Раз, два, три, чувствую, как щит рушится, а затем толчок в спину. Орк метнул оружие, и удар был столь чудовищен, что даже проломил щит. К счастью, толчок лишь свалил меня с обрыва окончательно, да и не повредил особо ничего. Щит принял на себя большую часть урона. С помощью левитации мне удалось превратить падение в легкое парение, после чего меня тоже подхватил орел и понес куда-то. Я уже подумал было, что можно расслабиться, но куда там. Прямо в левую руку впилась стрела. Суки. Гребаные поганые суки. Ненавижу орков. Ненавижу гоблинов. Ненавижу троллей. Всех истреблю, падлы. С шипением вывернув стрелу, благо большая часть боли гасилась заклинанием и адреналином, я порылся правой в сумке, доставая фиал. Пара глотков терпкого варева, и вот уже чувствую, как рана чешется, а боль в спине успокаивается. Бля, вы еще и смазали ее чем-то. Понюхав наконечник, замечаю. Ладно, пофиг. Не всякой вашей кустарной дряни тягаться с первоклассной отравой в моих жилах. Полет занял всего около 20 минут, благо что перемещались мы быстро. Вскоре нас высадили, и все бросились к раненому Торину. Разогнав гномов, вливаю дубощиту в рот зелья. Сначала лечебное, потом укрепляющее. Спасибо. Гном поднялся, после чего повернулся к Бильбо. Он и раньше-то не был особо поврежден, а сейчас силы должны возвращаться очень быстро. «Торин, ты чего?» – удивился Балин. «Скажи, куда ты полез?» – не обратил внимания на реплику Дубощит. «Захотел умереть. Я говорил, что тебе не место среди нас. Говорил, что ты должен сидеть дома у теплого камина. Что путешествия, а тем более походы, это не для тебя». Выдержав пару секунд, Торин сделал шаг и обнял хоббита. «Прости, я еще ни в ком так не ошибался. Браво, браво. Как можно тратить такой талант оратора на должность какого-то короля? Хотя, лучше мне держать свои мысли при себе. Смотрите, Эребор!» — воскликнул Лари. «Да, мой друг, это она, одинокая гора!» — кивнул, улыбаясь в бороду, Гэндальф. «Мы почти добрались. Почти не считается. Я испытал какое-то особенное удовольствие, подпортив момент. У меня ваши пожитки, которые вы забыли в пещере. Прошу, классная сумка. Подаришь такую?» — заметил Бомбур. «Тебе жратву носить?» — иронично спрашиваю самого толстого и любящего поесть гнома в отряде, вызвав всеобщий хохот. «На, держи!» — кидаю ему один из кошельков, только у меня больше нету. Пресекаю дальнейшие попытки дележа моего кровного имущества. «Ха! Кто успел, тот и съел!» — хохотнул толстяк, пока я раздавал остальное оружие, мешки, запасы еды и всякое разное. «Сделаем небольшой привал, а затем двинемся дальше!» — приказал Торин. «Смотрите, ворон!» — заорал Лари, показывая на летящую невдалеке птицу. «Это дрозд, мой юный друг, но мы будем считать его вороном и хорошим знаком». После полета на орлах все ощутили, что цель близка. Осталось недолго. Я же ощутил нечто другое, мимолетную связь с самим собой. Чувство, когда вся моя жизнь унеслась к оригиналу, началось. Подумал я, смотря в небо. Солнечный свет сейчас как раз сходил на нет и показались первые звезды. Торин решил идти ночью. Умно. Но мне в данный момент было плевать. Где-то там, в совершенно ином мире, началась новая, совсем другая история. Спустя пару дней, Бильбо вернулся с очередной разведки. В скалистой местности он был наиболее удобен, ибо оставался самым ловким и проворным в отряде, легко залезая на скалы и укрываясь там, ведь он был самым мелким из присутствующих. Я бы, наверное, мог выполнять данную работу лучше, но не вмешивался. После столь проникновенной речи Торина, Биггинс по-настоящему стал частью отряда. Несколько предвзятое к нему отношение исчезло, и я не слишком хотел менять ситуацию. Пусть все видит, что хоббит тоже полезен. Мы уже давно отдалились от моря на приличное расстояние. Кольцо вряд ли дозовется Голлума, но проблема была в том, что я просто не знал, куда бы его запрятать. Эту пакость в ближайшие лет 50 мне точно не расколоть. Я ее и нести-то нормально не могу. Если спрятать ненадежно, хоть самую маленькую брешь в защите допустить, то колечко достаточно быстро дозовется до кого-нибудь. Ну и чего делать? Вот куда мне его засунуть? Мы с библиотекарем, скорее даже он, чем я, разработали мощную рунную ловушку. Только вот проблема. На сооружение конструкции из десятка тысяч символов уйдут не одни сутки, а ведь ее нужно еще и от чего-то запитать. В кольце душа существа, в общем и целом не особо уступающего магистру, даже превосходящего, если подумать. Пусть Саурон и специализируется на несколько иных направлениях, но все-таки, и отчего мне запитывать тюрьму для этого монстра?